телефонной будке. Джек припарковал свой Volkswagen у Рексолского торгового центра и заглушил мотор. Некоторое время он размышлял, не поехать ли дальше, чтобы сменить топливный насос, но снова решил, что не может позволить себе этого. Если жук пробегает до ноября, то может уйти в почетную отставку без ремонта. В ноябре снег в горах будет высотой до крыши жука, а может быть и выше, чем три жука, поставленных друг на друга. Останешься в машине, док? Я тебе принесу шоколадку. А я могу пойти с тобой? Мне нужно позвонить по личному делу. А из дома ты не мог позвонить? Понадобился бы талон. Несмотря на бедственное положение с финансами, Венди настояла, чтобы в квартире установили телефон. У них ребенок, выставила на довод, особенно такой, как Дэнди, страдающий обмороки, и им никак нельзя обойтись без телефона. Поэтому Джек с трудом наскреб $30 на установку и $90 на уплату за пользование, что проделало громадную брешь в их бюджете. А телефон до сих пор молчал, за исключением двух случаев, когда их номер набрали по ошибке. «Принеси мне шоколадку, кошка Руфь, папочка». «Хорошо. А ты сиди и не балуюсь переключателем скоростей. Ладно, я буду разглядывать карты». Как только Джек вылез из машины, Дэнни открыл дверцу перчаточного отделения и вытащил 5 потрепанных дорожных карт штатов Колорадо, Небраска, Юта, Вайоминг и Нью-Мексико. Ему нравились карты. Нравилось водить пальцем по дорогам. На его взгляд, их переезд на запад имел то преимущество, что теперь его палец мог путешествовать по новым дорогам. Джек подошел к стойке, купил плитку шоколада для Дэнни, газету и октябрьский номер «Writer's Digest» для себя. Он протянул продавщице $5 и попросил сдачу четвертаками. Бренча в ладони серебряными монетками, направился к телефонной будке. Отсюда он мог видеть Дэнни. Тот сидел в машине, склонив голову над картами. Чувство нежности к малышу охватило Джека, хотя лицо его сохраняло мрачную неподвижность. Конечно, он мог бы высказать Эллу Шокой свою признательность за получение работы и по домашнему телефону. Он не собирался говорить ничего такого, что не предназначалось бы для ушей Венди. Этому противилась его гордость. В последнее время он усиленно прислушался к тому, о чем ему шепчет его гордость, ибо помимо жены и сына, $600 на текущем счету и потрепанного «Фольксвагена» 1968 года выпуска, у него оставалась только гордость. Единственная вещь, которая безраздельно принадлежит ему. Даже счет в банке был общим. Всего год назад он работал учителем английского в одной из самых шикарных школ в Новой Англии. Тогда у него были друзья, настоящие друзья, коллеги, которые восхищались его умением работать с классом и преданностью литературным занятиям. Всего каких-то полгода назад дела шли отлично. В конце каждой недели у него оставались деньги, которые можно было положить на свой счет в сберегательном банке. А раньше, в запойные дни, у него в карманах не оставалось ни пенни, хотя Эл Шокли оплачивал большую часть выпивки. Они с Венди уже стали подумывать о собственном домике, которые могли бы приобрести в рассрочку. Речь шла о каком-нибудь деревенском домишке, который можно было бы основательно обновить за 7 или 8 лет, и незачем ломать себе голову. Они молоды, и у них впереди много времени. Потом он сорвался. Из-за Джорджа Хартфилда. Все их надежды пошли прахом в кабинете директора школы мистера Кромерта, где все пропахло старинной кожей диванов и переплетов книг, где на стенах висели литографии с портретами бывших директоров Ставингтонской школы, начиная с 1879 года, со времени ее основания. За окнами кабинета апрельский ветерок шуршал листьями плюща, и издали доносились крики игравших ребят, а от радиатора под окном исходил тонкий свист перегретого пара. Здесь все походило на сцену из его собственной пьесы. И ему подумалось, нет, это не пьеса, а суровая реальность, его жизнь. Как же он умудрился так ее испоганить? Положение серьезное, Джек. Чертовски серьезное. Совет попечителей попросил меня довести свое решение до твоего сведения. Совет потребовал отставки Джека. И Джек вынужден был дать согласие. При других обстоятельствах он продержался бы в должности до июня, когда предполагалось переизбрание на новый срок. После беседы в кабинете Кромерта была самая ужасная ночь в жизни Джека. Еще никогда он не испытывал такой жажды напиться. У него просто руки тряслись. Он как слепой натыкался на вещи, его душила злоба, и все время подмывало выместить ее на Денни и Венди. Он убежал из дома в страхе, что может поколотить их, и опомнился только возле бара. От искушений войти его удерживала лишь мысль о том, что если он напьется, Венди бросит его окончательно и заберет с собой Денни. Для него это будет концом. Вместо бара, где мутные тени с широкой витриной поглощали воду забвения, он отправился к Эллу Шокли. Совет попечителей проголосовал за отставку Джека 6 голосами, и лишь один голос был против. Этот голос подал Эл Шокли. Очнувшись от воспоминаний, Джек набрал номер междугородной станции и попросил соединить его с Эллом за 2000 миль отсюда. Телефонистка сказала, что вызов обойдется ему в $1.85 за 3 минуты. «Время не играет роли, детка», — подумал Джек, засовывая в прорезь автомата 8 четвертаков. Послышались электронное пощелкивание и гудки по мере того, как его вызов пробивался по проводам в далекий восток. Отец Эллы был стальным бароном. После его смерти сыну в наследство достались огромное состояние и целая куча различных представительств в правлениях и директоратах, в том числе и в Совете попечителей Ставингтонской подготовительной школы. Эл и Джек были однокашниками. Вместе заканчивали университет. Поскольку Эл жил неподалеку от школы, он, естественно, проявлял интерес к ее делам и несколько лет был даже тренером школьной теннисной команды. Эл и Джек подружились вполне обычным образом. На школьных и университетских вечеринках они были самыми податными всех гостей. Шокли был в разводе, А брак Джека дышал на ладан, хотя он любил свой Венди и клятвенно довольно часто обещал ей исправиться ради нее и сына. Для Джека и Элла вечеринки часто заканчивались тем, что они вдвоем бродили из одного бара в другой, пока те не закрывались. Бывали дни, когда Джек вваливался в их домик утром. Серый рассвет проникал сквозь щели в ставнях, падал на Венди и малыша, лежавших в обнимку на раскладном диване. Кулачок Дэнни упирался в подбородок матери. Глядя на них, Джек называл себя скотиной и преисполнялся отвращением к себе, которое подступало к горлу сильнее, чем тошнота от пива, сигарет и мартини. В такое время он серьезно и хладнокровно подумывал о том, чтобы покончить с собой с помощью револьвера, веревки или бритвы. Если пьянка случалась посреди недели, ему удавалось поспать часа три. Затем он поднимался, одевался, жевал 4 таблетки эксидрина и отправлялся в школу на урок по американской поэзии, еще не протрезвев. «Доброе утро, ребятки! Сегодня красноглазое чудо расскажет вам о том, как жена знаменитого поэта Лонгфелла погибла во время большого пожара». Он отнюдь не считал себя алкоголиком. Что? Он может бросить пить в любой момент. Но сколько уроков он пропустил или давал их небритым, благоухая парами выпитого накануне? А сколько ночей они с Венди провели врозь на разных постелях? А сколько слез она пролила, закрывшись от него в ванной? Вспомни-ка взгляды, которые бросали на тебя коллеги на вечеринках, где подавали вино. Потом пришло понимание того, что о нем ходят слухи, и осознание того факта, что все его усилия выжать из себя что-нибудь и за Ундервудом кончалось скомканными листами бумаги в мусорной корзине. А ведь прежде он был самым ценным приобретением для Ставингтона, подающим большие надежды литераторам и, вероятно, крупным специалистам, способным обучать великому таинству под названием «литературное творчество». Он опубликовал 20 рассказов, начал работать над пьесой, и где-то в глубине его души зрел замысел большого романа. Но потом его поразило бесплодие, а преподавание выродилось в халтуру. Все кончилось однажды ночью, спустя месяц после случая с Дэнни, когда он сломал ему руку. Как ему в то время казалось, тогда же кончился его брак с Венди. Ей не хватило только решимости. Если бы ее мать не была редчайшей стервой, Венди тут же села бы в автобус на Нью-Гэмпшир. Как все это произошло? Глубокой ночью Джек и Эл мчались по шоссе, возвращаясь домой. Эл сидел за рулем своего Ягуара, выписывая зигзаги на поворотах и выезжая по временам на встречную полосу. Оба были пьяны. На скорости в 70 миль они вписались в последний поворот перед мостом и увидели на дороге прямо перед капотом детский велосипед. Раздался резкий визг шин Ягуара, и Джек увидел над рулем белая, как круглая бледная луна, лицо Элла. Они врезались в велосипед на скорости 40 миль. Велосипед взмыл в воздух, как смятая птица, ударился рулевыми рогульками в лобовое стекло, сразу же покрывшееся трещинами, и тяжело грохнулся на дорогу позади машины. У Джека глаза вылезли из орбит, когда Колеса машины подпрыгнули, переехав что-то. Ягуар повело в сторону, а Эл бешено крутил руль, пытаясь выровнять ход машины. Джек услышал свой голос, словно издалека. «Боже, Эл, мы задавили его! Я чувствовал это!» Телефонные гудки продолжали звучать в его ушах. «Пожалуйста, Эл, будь дома. Мне так надо поговорить с тобой». Элу удалось остановить машину не далее, как в 3 футах от первой опоры моста. Задние шины Ягуара лопнули, оставив позади зигзагообразные следы горелой резины. Некоторое время Джек и Эл глядели друг на друга, а затем кинулись назад в холодную темень. Велосипед был раздавлен в лепешку. Одно колесо отлетело и валялось посреди дороги. Большая часть спиц торчала наподобие рояльных струн. Эл, заикаясь, проговорил: «По-моему, мы переехали через него, Джек и Бой». «Тогда где же ребенок? Ты видел ребенка?» Джек нахмурился. Все произошло так внезапно. Сумасшедший поворот, велосипед в свете фар, дикий крик Элла, потом столкновение, долгое торможение до остановки. Они отнесли велик на обочину дороги. Эл вернулся к машине и включил мигалку, знак аварии. В течение 2 часов они обыскивали обочины дороги, освещая все закоулки мощными фонариками. Ничего. Несмотря на поздний час, мимо промчались несколько машин, но ни одна не остановилась. Позже Джеку пришла в голову мысль, что провидение хранило их, так как поблизости не оказалось ни полицейских, ни прохожих. В 3-м часу после бесплодных поисков они вернулись к машине, протрезвевшие и полные недоумения. Если на велосипеде никто не ехал, почему он оказался посреди дороги? Спросил Эл. Почему его поставили не на обочине, а бросили прямо посередине? На кой черт? Джек только покачал головой. «Ваш абонент не отвечает», — сказала телефонистка. «Попытайтесь еще?» «Да, еще пару звонков, девушка, если не возражаете». «Слушаю, сэр», — ответил голос услужливо. «Ну же, Эл, ответь на вызов». За мостом Эл отыскал телефонную будку и позвонил одному приятелю, пообещав ему $50, если тот достанет из его гаража запасные шины к Ягуару и доставит их к мосту на шоссе номер 31. Приятель появился минут через 20 в пижамной куртке и джинсах. Он огляделся по сторонам. «Задавили кого-нибудь?» Эл поднимал домкратом кузов машины, а Джек тем временем отворачивал гайки на заднем колесе. «К счастью, никого», — ответил Эл. «Отправлюсь-ка я домой досыпать. Заплатишь утром». «Договорились», — кивнул Эл, не глядя на него. Они заменили шины без дальнейших неприятностей и вернулись в дом Элла Шокли. Эл поставил машину в гараж и, выключив мотор, сказал в спокойную тьму: «Все, Джеки Бой, кончаю пить». Сейчас, обливаясь потом в телефонной будке, Джек не сомневался, что Эл способен выполнить свое обещание. Но сам он, когда возвращался к себе домой на «Фольксвагене», был полон сомнений. Он включил радио на полную мощность. Какая-то диско-группа бесконечно, словно заклинание, повторяла: «Сделай так, если хочешь, сделай так, ведь тебе хочется». Но как бы громко ни орало радио, ему слышались визг тормозов и резкие удары. Даже с закрытыми глазами он видел разбитое велосипедное колесо со спицами, торчащими к небу. Когда он вошел в дом, Венди спала на диване. Он заглянул в комнату Дэнни. Тот лежал в своей колыбельке. Его рука была все еще в гипсе. При свете уличного фонаря, проникавшим в комнату, четко виднелись на белом гипсе записи, которые делали врачи и медицинские сестры детского отделения. Это был несчастный случай. Он упал с лестницы. «Ах ты, грязный лгун!» «Да, несчастный случай. Я потерял над собой контроль. Сопля ты, а не отец, грязный подонок!» Ну, ей-богу, поверьте, все произошло случайно. Но последняя мольба была стерта видением. Они обшаривают кюветы в поисках мертвого тела, распростертого на куче пожухлых осенних листьев. Оно наверняка было где-то там, дожидаясь, пока его обнаружит полиция. Неважно, что на этот раз за рулем был Эл. Бывали ночи, когда машину вел Джек. Он набросил на Дэнни покрывало, прошел к себе в спальню и вытащил из верхнего ящика комода пистолет 38-го калибра. Тот лежал в коробке из-под обуви. Почти целый час Джек сидел на кровати, завороженно глядя на его полированную поверхность, блеск которой предвещал близкую смерть. Наступил рассвет, когда он сунул пистолет в коробку, а коробку в комод. Утром Джек навестил Брукнера, декана отделения, с просьбой заменить его уроки. У него грипп. Брукнер согласился, но не так любезно, как прежде. Коллега Джек Торренс в последнее время слишком часто подвержен заболеваниями. Венди приготовила яйца, всмятку и кофе. Во время еды они молчали, тишину нарушали радостные крики Дэнни, игравшего на заднем дворе с грузовичком. Венди пошла мыть посуду, стоя спиной к нему, она сказала: «Джек, я долго думала». «Вот как?» Дрожащими руками он зажег сигарету. «Странно. Его сегодня не мучит похмелье, только руки дрожат». Он сморгнул, и в мгновенной тьме взлетел в воздух велосипед, ударившись рулем о лобовое стекло, взвизгнули шины, замигали фонарики. «Я хочу поговорить с тобой. Будет лучше для меня и Дэнни. А может, и для тебя тоже, я не знаю. Надо было поговорить раньше. Можно тебя спросить кое о чем?» — произнес он, глядя на дрожащий кончик сигареты. «Окажи мне такую милость». «Какую?» — спросила она глухим, невыразительным голосом. Он глянул ей в спину. «Давай поговорим об этом через неделю, если тебе захочется». Теперь она повернулась к нему, держа перед собой мыльные руки. Его поразило выражение полной безнадежности на ее милом лице. «Джек, твои обещания исправиться не пройдут. Ты не сможешь удержаться. Вдруг она смолкла, завороженно глядя ему в глаза, чувствуя, что теряет уверенность. «Через неделю», — сказал он. Голос у него ослаб и упал до шепота. «Пожалуйста, я ничего не обещаю. Если ты захочешь поговорить через неделю, мы поговорим обо всем, о чем тебе захочется». Они долго глядели друг на друга, потом она, не говоря больше ни слова, повернулась к раковине и снова принялась за посуду. Тогда его затрясло. Господи, как ему хочется выпить хотя бы маленький стопарик, чтобы немного прочистить мозги. Дэнни привиделось во сне, что у тебя дорожная авария, вдруг сказала она. Его посещают иногда странные сны. Он сказал мне об аварии сегодня утром, когда я одевала его. Так была авария, Джек? Нет. Днем жажда стала невыносимой. Он отправился к Эллу. «Ты сухой?» — спросил Эл, прежде чем впустить его в дом. «Сухой, как пень. А у тебя вид, словно у Лона Чейни в «Фантоме из оперы». Давай, входи». Полдня они провели за вистом вдвоем и не пили. Прошла неделя. Джек и Венди почти не разговаривали друг с другом. Но он понимал, что она наблюдает за ним и не верит. Он глушил тягу к выпивке банками кока-колы и бесконечными чашками черного кофе. Однажды ночью он выпил его столько, что ему пришлось бежать в ванную, где его вырвало. Зато в бутылках, стоявших в буфете, уровень жидкости не понижался. После уроков он заходил к Эллу Шокли, которого Венди ненавидела всеми силами своей души, и когда он возвращался домой, она божилась, что от него припахивает виски или джином. Однако он вполне трезво разговаривал с ней перед ужином, пил кофе и играл с Дэнди, читал ему сказки на ночь. Затем сидел над ученическими сочинениями, попивая чашку за чашкой черный кофе. И она, наконец, признала, что была не права. Миновало несколько недель, и невысказанные слова так и не сорвались с ее губ. Джек чувствовал, что слова эти затаились где-то в глубине сознания, но не исчезли совсем. Стало немного легче дышать. Потом случай с Джорджем Хартфилдом. Джек снова потерял самообладание, хотя был на этот раз абсолютно трезв. «Сэр, ваш абонент все еще не... Алло!» Донесся до него запыхавшийся голос Элла. «Разговаривайте!» — сказала телефонистка мрачно. «Элл! Элл!» — говорит Джек Торренс. «Джеки бой!» Чувствовалось, что Элл по-настоящему обрадован. «Как ты там?» «Хорошо. Звоню, чтобы поблагодарить тебя. Я получил работу. Просто великолепно. Если я не смогу закончить свою проклятую пьесу, будучи отрезанным от остального мира на всю зиму, то я вообще никогда ее не закончу. Закончишь, дружище. Как у тебя дела? — спросил Джек неуверенно. Сухой, — ответил Эл. А ты? Как пень. Жажда мучит. Каждый день. Эл рассмеялся. Знакомая картина. Вот уж не знаю, как ты удержался после того дурацкого случая с Халфилдом — это выше моего разумения. Я сам все напортил, — произнес Джек равнодушно. А, черт! Весной я проведу заседание совета попечителей. Эффингер уже сказал, что они слишком поторопились. А если у тебя получится пьеса... Эл, послушай... Меня дожидается малыш в машине. Похоже, ему надоело ждать. Ага, понимаю. Желаю тебе провести там хорошую зиму, Джек. Рад был помочь. Еще раз спасибо тебе, Эл. Он повесил трубку, закрыл глаза в душной кабине и вновь увидел раздавленный велосипед, мигающие фонарики. На следующее утро в газете была заметка о раздавленном велосипеде. Всего несколько строк, но хозяин велика не был упомянут. Почему он оказался на дороге ночью, осталось для них тайной. Может быть, так оно и лучше. Джек вернулся к машине, вручил Дэнни слегка размякшую шоколадку. «Папочка, что тебе, док?» Дэнни помялся, глядя на рассеянное лицо отца. «Когда я ждал твоего возвращения из того отеля в горах, я видел плохой сон. Помнишь, когда я заснул на улице?» «Ага. Бесполезно. Мысли отца витали где-то далеко. Не были обращены к нему мысли о дурном поступке. Мне снилось, что ты хотел убить меня. Какой сон, док?» «Никакой», — сказал Дэнни, когда машина тронулась со стоянки. Дэнни положил карты назад в перчаточное отделение. «Точно?» «Да». Джек бросил на сына встревоженный взгляд, затем его мысли обратились. Есть.